Громада спортивного комплекса возвышалась неподалеку от особняка психологов, так что с помощью байка я добрался туда очень быстро. В учительской раздевалке за мной все еще был закреплен шкафчик, а внутри привычно обнаружился черный фехтовальный костюм. Теперь он не раздражал пустыми местами, а нашивки университетской команды по магическому фехтованию заняли свое законное место. Законное в том смысле, что мне милостиво позволили их носить. От самих соревнований я отбрыкивался как мог. Участие в магических схватках на потеху толпы все еще вызывало у меня стойкое неприятие. Хотя предложений хватало. Да и вообще, вид, покрытый песком арены, откровенно напрягал. Хватит и того, что приходилось делать над собой усилия, чтобы шагнуть на песок ради тренировок с порывом. Но тут уж стоял вопрос выживания, и от мелких фобий можно отмахнуться, как от назойливых мух. Сегодня мне повезло, и в фехтовальном зале никого не было. В смысле, не было студентов. А вот эльф обнаружился на своем месте в привычной стоячей медитации. Вид замершего столбиком в центре арены порыва всегда вызывал ассоциацию с диковинным деревом. Если бы лично не побывал в его апартаментах, до сих пор думал бы, что он тут и спит, стоя как лошадь. Тренировка привычно началась без лишних предисловий. Порыв уже давно перестал давать мне время на плетение первичных мобильных щитов и сразу же долбанул ветвистой молнией. Я же ради эффективности тренировок не стал готовить защитные конструкты до момента начала боя и сейчас почти чудом сумел создать достаточно мощный мобильный щит, чтобы молния не прошибла его насквозь, долбанув меня очень болезненным разрядом. В такие моменты я радовался своим успехам, потому что еще полгода назад не просто бы пробило все щиты, но и, скорее всего, убило бы меня. Даже компенсирующие артефакты в таком учебном снаряжении не помогли бы, особенно учитывая, что сейчас их в моем фехтовальном костюме нет. Еще больше восторг вызвала моя способность не просто заполошно отбиваться от атак сильнейшего мастера, но и иногда переходить в контратаки. В последнее время у меня появилось пристрастие к работе с долговременными атакующими плетениями, эдакие силовые хлысты. Я так наловчился работать ими, что даже перестал бить самого себя. Тут уж поневоле научишься, когда после каждой тренировки приходится отдавать форму в починку и замазывать декоктными мазями повреждения горячо любимой шкурки. Запуском нескольких кинетических печатей со спрятанными в них роями мелких силовых лезвий я выиграл себе паузу и успел сплести конструкт огненной плети. Затем, раскрутив его послушной змеей, пошел в атаку. Порыв сразу же закрылся усиленными щитами. Я уже предвкушал момент, когда начну просаживать его защиту, лихо стягая огненной плетью. Но в момент, когда оранжевая, похожая на раскаленный металл нить, врезалась в силовое поле, все пошло наперекосяк. Защита эльфа полыхнула зеленым светом, и мой с таким трудом созданный хлыст распался на несколько частей, как гнилая веревка. Я так удивился и расстроился, что лишь в последнюю долю секунды сумел прикрыться аурным щитом. В итоге был отброшен ударом метров на 5. В этот раз пропахивать песок арены не пришлось, и я приземлился на ноги, но все равно было жутко обидно. «Да как так-то?» Крикнул я на русском, рассвирепев до такой степени, что отмахнулся от очередной довольно мощной атакующей печати эльфа, как от детского мячика. Вот бы еще научиться так лихо работать не на эмоциональном пике, а в спокойном состоянии. «Учитель, что за нафиг?» Порыв, кроме обоих вариантов эльфийского, никаких других языков не знал и учить не собирался. Но я так часто ругаюсь, порой матом, что смысл моих воплей он наверняка понял. «Чему ты удивляешься, ученик?» «Как чему? Вы же сами говорили, что огненная плеть — один из самых устойчивых и долговременных конструктов для моего уровня развития, и тут же сами простейшей модификацией щита разорвали ее на части!» «Я не солгал тебе, но плеть с одним уровнем глубины ничтожна, и тебе пора переходить на укрепление плетений внутренними структурами». «А как их укреплять?» Опять начал заводиться я, хотя понимал, что разговаривать в таком тоне с эльфом себе дороже, но сдержаться не мог. И порыв, судя по всему, это понимал. Поэтому продолжал вещать абсолютно невозмутимо. «Как делают все чародеи вашей расы?» «Тоже мне открытие! Очень хотелось сказать что-нибудь едкое, но я уже успокоился и сдержал рвавшиеся наружу слова возмущения. Я, конечно же, понимал, что совершенно не читая эльфийскому мастеру, изучавшему искусство магического боя долгие десятилетия. Но такое падение с высот ощущения собственной крутости на дно осознания ничтожности пройденного пути больно ударило по мозгам. «Учитель, у меня же нет достаточного количества живой силы, чтобы встроить второй подслой огненной плети!» «Нет», — невозмутимо подтвердил ушастый обломщик. «И появится очень нескоро. Тебе еще долго укреплять внутренние энергоканалы и учиться стабилизировать потоки. Поэтому подстраивать внутренние слои ты будешь в простейшей кинетической печати, а к плети вернешься через пару лет». Ну вот почему нельзя было объяснить такие вещи сразу? Раньше мне казалось, что усложнение конструктов плетением внутренних прослоек — это, скажем так, дополнительная поддержка штанов. Больше понты, чем реальная необходимость. А тут получается, что все навыки без этих самых внутренних слоев выеденного яйца не стоят. Причем буквально. Хрупкая скорлупа видимости могущества. Крушить и плавить своими псевдокрутыми плетениями манекены в тире я могу, но простейший деструктор, вживленный в мобильный щит опытного чародея, просто разрушит любой мой долговременный конструкт. Хуже всего то, что после месяцев, потраченных на усложнение простейшей кинетической печати, наработанный прогресс мало чем поможет с той же огненной плетью. Это можно сравнить с умением жонглера держать в воздухе десяток мечей. Перейти на такое же количество булав ему будет чуток легче, чем обычному человеку, но не намного. А если добавить сюда одновременную езду на одноколесном велосипеде, да еще и по канату? Ну вот почему нужно было огорошивать меня такой новостью в момент, когда я начал балдеть от своих успехов? С другой стороны, возможно, это и есть правильный педагогический подход. Узная я сразу, что совершенство от меня не просто не близко, а невообразимо далеко, может, и плюнул бы на весь этот мазохизм, да зажил беспечной жизнью простого мага, подобно 99% женевцев. Да уж, возомнил о себе не весь что. Даже нормально воспринял опасения эльфов, считающих, что теперь меня защищает дух древнего эльфийского артефактора и дуэлянта, поселившийся в волшебной палочке. Надеялся, что вскоре смогу и сам отбиться. А вот нифига подобного. Мне до серьезного уровня еще далеко, а на шип надежды изначально не было. Ведь он, по сути, просто энергетическая сущность, зародившаяся в уникальном произведении артефактного искусства, впитавшая в себя некоторые эмоции и мизерную часть памяти своего создателя. Ни больше, ни меньше. Да, шип давал мне кучу дополнительных возможностей. Но хранящаяся в нем информация о плетениях высшего порядка — это как книга по высшей математике в руках того, кто пока освоил лишь арифметику. Когда-нибудь я сумею воспользоваться всеми возможностями палочки. Но это настолько далекая перспектива, что внутри зародилась чисто детская, наивная и отвергающая логику обида. Я посмотрел на все еще зажатую в руке палочку, некогда казавшуюся мне просто имбой, и едва слышно процедил сквозь зубы. «Бесполезная ты деревяшка, никакой от тебя помощи». В моменты эмоциональных всплесков мой дар активируется автоматически, и связь с находящимися в непосредственной близости энергетическими сущностями серьезно усиливается. Несмотря на то, что я уже долго ношу с собой этот артефакт, изучить его удалось лишь поверхностно. Это словно иметь при себе смартфон, соскаченный на него всемирной энциклопедией. Часть статей прочтена из любопытства, но все остальное лежит невостребованной кучей. И все же, если появляется четкий запрос, то ответ можно найти очень быстро. Похоже, мои злость и разочарование были восприняты сущностью, как этот самый запрос, и тут же в ответ пришел некий мыслеобраз. «Внутренний мир?» — пробормотал я, поднимая взгляд на эльфа. «Что это значит?» Похоже, он тоже был крайне удивлен, потому что его вечная невозмутимость дала трещину, и глаза сильно расширились. «Ты хочешь сказать, что белый шип согласен создать для тебя внутренний мир?» Широкие глаза эльфа тут же сузились до щелочек бойниц, а голос превратился в совсем уж змеиное шипение. Затем порыв закрыл глаза полностью, и я внезапно ощутил выброс энергии разрушения, но поток тут же развеялся, словно ему резко перекрыли выход наружу. Я невольно отступил на шаг назад и на одних рефлексах создал мобильные щиты. «Успокойся, ученик», — ровным голосом произнес мастер, все еще не открывая глаз. «Это была минутная слабость, и более я себе подобного не позволю в отношении носителя духа великого предка. К тому же ваша связь оказалась настолько велика, что он мне этого не простит и не подчинится. Немыслимо». Едва слышно выдохнул эльф, но я был настолько взвинчен, что сумел разобрать это слово на высшем эльфийском. Похоже, его сильно расстроил выбор палочки. В голову почему-то полезла ассоциация с девицей-красавицей, которая предпочла доброму молодцу даже не местного дурачка, а старого запаршивевшего пса с помойки. Если честно, даже стало жаль учителя. Вон как его плющит от несправедливости вселенной. Можно было бы в очередной раз попытаться объяснить ему, что в палочке сидит совсем не душа древнего мастера, а по сути примитивная энергоконструкта, в полноценной разумности которой я сильно сомневаюсь. Но ведь он не поверит. Скорее всего, его убежденность в собственной правоте находится где-то на уровне религиозных догм. А мои уверения он спишет на недоразвитость ума представителя низшей расы, не способного осознать уникальность реликвии, обладателем которой он стал благодаря невероятнейшему стечению обстоятельств. На секунду, глядя на внутреннюю борьбу стоящего передо мной эльфа, я даже усомнился в собственном понимании того, что держу в руках. Хорошо, хоть порыв справился со своими душевными терзаниями довольно быстро, иначе я бы себе мозги вывихнул, пытаясь понять, что я на самом деле чувствую, а что просто подогнало подсознание, желая оградить неокрепшую психику от травмирующей реальности. «Я стану твоим проводником, ученик, коль уж этого пожелал дух предка». «Ну вот что ты будешь с ним делать? Даже не стану говорить, что шип никаких пожеланий не высказывал, ибо устал от непробиваемости ушастого». «Но помни, никому не рассказывай о внутреннем мире, который может построить белый шип, даже ректору. Мне удалось совладать с соблазнами и шепотом черного тумана разума, а вот стойкости других чародеев гарантировать не могу. Итак, начнем». Порыв вдруг сел на песок там же, где до этого медитировал и простоял всю тренировку. Переход из стоячего положения в практически позу лотоса произошел очень быстро и, на удивление, изящно. Я такой ловкостью похвастаться не смогу еще очень долго. Блин, чего я себя обманываю? Никогда не смогу! Печально вздохнув, я с грацией обезьяны уселся на песок лицом к учителю. Дело привычное, потому что уже не раз он с помощью совместных медитаций исправлял мои ошибки в плетении основных цепочек. Я прикрыл глаза и ощутил, как моя аура начала расширяться, пока не соприкоснулась с энергетическим полем эльфа. Раньше мне было достаточно представить себе формирующуюся рунную цепочку, а порыв своей воли подправлял то, что у меня получалось с погрешностью. Обычно процесс проходил в полной тишине. Сейчас же я словно сквозь сон услышал его голос. «Представь себе средоточие твоей внутренней силы». Это легко, потому что видеть проекцию своего запаса живой силы я научился, как только попал в Женеву. «Постарайся проникнуть внутрь». Пришел еще один приказ от наставника. Ощутив себя невесомым духом, я попытался нырнуть в искрящийся туманный шар, и это получилось. Вокруг все заполнилось золотистой дымкой. Что делать дальше, не было ни малейшего понятия. Но мое понимание процесса и не требовалось. Оставалось всего лишь с удивлением наблюдать, как эта самая дымка постепенно начинает оформляться, сначала в смутное подобие тренировочной арены Академии, а затем практически в ее полную виртуальную копию. «Все», — снова послышался голос учителя. «Дальше вы сами». Что сами и кто вы, я так и не понял. Затем вообще стало не до размышлений. Виртуальный мир стал еще реальнее. Я словно потерял невесомость и прочувствовал собственное тело. Казалось, будто медитация прервалась, а я вскочил на ноги, Но ощущение нереальности окружающего пространства оставалось, да и на арене никого, кроме меня, не было. Только подумал о том, куда же подевался эльф, как вдруг он возник прямо передо мной, но через пару секунд стало понятно, что это не порыв. «Так вот ты какой!» Древний эльф, имя которого затерялось в веках. Сущность снова восприняла мою мысль как запрос, и пришло понимание, что старого мастера звали «Отец опасных вещей». «Красивое имя!» Попытался я начать разговор с эльфом, но не услышал своего голоса и не увидел какой-либо реакции стоящего передо мною существа. «Все-таки прав я, а не ушастые мечтатели!» Передо мною просто аватар магического аналога искусственного интеллекта. Эльф стоял и словно чего-то ждал. Вся его поза будто говорила о том, что это ожидание может длиться вечность. Вообще-то я сюда не для знакомства явился, а чтобы тренироваться. Осознав, что мои руки пусты, заполошенно вцепился в пояс и нащупал шип на привычном месте. Выхватив палочку, давно заученными жестами за 3 секунды сформировал конструкт огненной плети. И тут же понял, что экономить живую силу нет никакой необходимости. Энергии было столько, что вычерпать попросту невозможно. Охватила такая радость, что я даже расхохотался. Черпнул побольше халявной энергии и начал выстраивать рунные цепи для 2-го слоя долговременного конструкта. Ага, раскатал губу. Чем больше вплетал рунных цепочек, тем менее устойчивым становился даже внешний контур. Под конец он завибрировал, словно перфоратор, и разлетелся облаком золотистых искр. Удивительные ощущения. В этом странном внутреннем мире живая сила словно возникала из ниоткуда и в никуда же уходила. Ладно, попробуем еще раз. 2-я попытка оказалась не на гран успешнее предыдущей. Но я не хотел останавливаться и со слиным упорством продолжал накручивать рунные цепи. Увлекся так, что потерял счет времени. Внезапно почувствовал себя ныряльщиком, который слишком засиделся под водой. Захотелось вырваться наружу, потому что нахождение в этом месте и времени вдруг стало невыносимым. А вот как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Навалилась паника. Похоже, она и проковыряла для меня путь в реальный мир. Как только осознал себя все еще сидящим в позе лотоса, сразу понял, как сильно затекли мышцы. На спину завалился каменным болванчиком, не изменив позу ни на сантиметр. Затем со скрипом старой деревянной игрушки разогнул конечности и только после этого заметил нависшего надо мной порыва. «Сколько я там проторчал?» Мой голос поражал почти орочей хрипотой. 2 часа. Спокойно, словно о каком-то пустяке, сообщил эльф. «А разбудить вы не могли?» С трудом поднявшись на ноги, спросил я невозмутимого учителя. «Мог, но если ты там задержался, значит, на то была твоя воля». Опять захотелось сказать этому странному разумному много нехороших слов. Но виноват-то на самом деле я. «Пожалуй, мне пора уходить, учитель. Благодарю за помощь». Привычно поклонился я и тут же замер, потому что не ожидал услышать то, что он произнес. «Я более не твой учитель. У тебя появился наставник намного достойнее». А вот это попадос. Судя по поведению болванчика во внутреннем мире, он там, скорее всего, будет выполнять роль манекена, как истуканы в тире Домна. И как быть? Сказать об этом порыву? Интуиция и опыт общения с этим упрямцем подсказывали, что он не поверит и не поймет, а может даже разозлиться. «А если я чего-то не пойму, можно будет обратиться к вам за советом?» «Конечно», — милостиво кивнул эльф, и у меня отлегло от сердца. «Если твой скудный разум не сможет постичь мудрости великого мастера, я с удовольствием разъясню непонятные нюансы». Намек на мою тупизну немного задевал, но сейчас на это совершенно плевать. Главное, что порыв продолжит обучать меня. Еще раз поклонившись мастеру, я в раскоряку двинулся на выход. Что-то часто стал покидать арену в самом непотребном виде. Но ничего, в норму, прихожу быстро, зато другого такого учителя точно не найду. Первым делом, утолив жажду из кулера, я понял, что не мешало бы еще и пожрать. Сбросил сообщение Анри насчет их занятости и получил в ответ приглашение на обед. Бинго! Это прям знак судьбы. Обеды студентам доставлялись по подземной транспортной сети прямо в их жилые особняки. Так что, когда я вошел в столовую, ставшего уже хорошо знакомым двухэтажного дома, то сразу ощутил дурманящие запахи изысканных блюд. «Так, где мои личинки?» — строго спросил я у заулыбавшихся ребятишек. В ответ мне продемонстрировали пустой пакет. «Ну, раз вы сожрали мой ланч, придется делиться своим. Правда, не уверен, что будет так же вкусно. Но что поделаешь, не оставаться же голодным». Незамысловатая шутка вызвала дружный смех, и мне тут же организовали посадочное место. Стол был рассчитан на 2 десятка едоков, а занято лишь 11 мест, так что было где разместиться. Почему-то вспомнилось, что несколько лет назад здесь обедало 15 ребят. Настроение немного омрачилось, но я тут же усилием воли отогнал мрачные тени прошлого, потому что не собирался портить ребятам трапезу. «Месье Петров, а какой смысл в БДСМ?» «Хорошо, что успел проглотить ложку наваристого супа-пюре с грибочками, иначе точно подавился бы». Особенно выбивало из колеи то, что вопрос задала Лилу. Она, как и Милета, казалась слишком юной на фоне других согруппников, но этот эффект достигался не столько детскими чертами лица, сколько отстраненностью, бледностью и какой-то хрупкостью девочки. Имя ей дали явно не случайно. Скорее всего, из-за платинового цвета волос. На этих волосах покоилась серебряная корона. Нет, с девочкой в плане психического состояния было все в порядке. Ну, относительно в порядке. А корона являлась мощным артефактом, частично блокирующим ее магические способности. Лилу очень сильный сенсор, причем широкого профиля. Начиная с эмпатии, заканчивая способностью видеть все спектры излучений, как магических, так и обычных. В повседневной жизни эти особенности еще то удовольствие, и на психику действуют не самым лучшим образом. Так что приходилось ограничивать дар ребенка, чтобы хоть как-то удержать ее в рамках общественной морали. Именно поэтому я сильно сомневался, что данный вопрос мог зародиться в ее голове, наполненный совсем не тараканами, а скорее бабочками. Так что у нас налицо признаки очередной провокации. Заполошно мелькнула малодушная мысль спихнуть этот вопрос на мадемуазель Дидьон, но потом понял, что глупо выкручиваться и юлить. Нужно рассказывать все так, словно делишься имеющейся в наличии информацией со сверстниками, конечно, обходя при этом некоторые особенно пикантные детали. А информация по данному вопросу у меня как раз была. Не-не-не-не, не надо пошлых намеков. Опыта участия в подобных затеях нет и быть не может, несмотря на тяжелое детство. Просто однажды меня вызвали оценивать картину под названием «Наказание раба». На первый взгляд там все было вполне традиционно. Тематика Древнего Рима. Разъяренная, как фурия дамочка в растрепавшейся тоге, хлещет согнувшегося в 3 погибели раба плеткой. Неподалеку лежит разбитая ваза, явно намекавшая на причину расправы. Но как только я вошел в контакт с заполнявшей картину энергией творения, то получил такой заряд вложенных художником эмоций и ментальных отголосков, что потом полдня отплевывался. А затем еще полдня пытался осознать всю глубину трагедии людей, которые вынуждены таким странным способом подталкивать себя к получению простого, легко доступного другим людям наслаждения. Конечно, среди любителей цепей, плеток и кожаных костюмов хватает присыщенных извращенцев, но я столкнулся именно с ментальным зарядом травмированного в далеком детстве человека. Окинув взглядом притихшую аудиторию, я произнес нудным лекторским тоном. «Итак, студенты, судя по вашим хитрым моськам, рассказывать о самом явлении необходимости нет. Тогда сразу перейдем к сути проблемы, корням этого, можно даже сказать, целого направления в социальных отношениях». Ребята тут же поскучнели, понимая, что шалость не удалась, и они в законный перерыв между занятиями нарвались на лекцию. Причем о том, каким я при желании могу быть нудным, они тоже прекрасно знали.